Глава шестая, в которой одни помирились, так другие поругались. Под впечатлением от Ирликовых откровений Алтон Герал набирается пивом до дурноты, но так и не пьянеет. Матушка смотрит на него с осуждением и периодически качает головой, зыркая на Ирлика, мол, довел человека. Ирлик и сам принял на душу немало, так что теперь лежит на столе, растопырив локти, и блаженно улыбается, полностью игнорируя матушкину укоризну. Кир с Айшей и Олеком играют в гостиной в «Поймай мелкого». Олег резво ползает под креслами, а старшие дети устраивают на него облаву. При этом все трое азартно визжат и громыхают мебелью. «Лиза, тебе не пора ребенку укладывать?» — спрашивает матушка. «Да куда? Он весь день спал. Я себе не враг его на пике активности укладывать». «Ну, как хочешь», — она встает. «А то я вот пойду отдыхать, могла бы его прихватить». «Ну нет, так нет». «Арон, пошли спать». «Кто я?» Удивляется Арон, глядя на мир сквозь хрустальную кружку. «Ты, хватит уже, небось, на ногах не стоишь». «Мать, ты чего? Я же не маленький уже». «Это мне без разницы», — решительно заявляет матушка. «Жены твоей тут нету, присмотреть за тобой некому, только мне остается. Давай-ка, сынок». Она покровительственно поглаживает его по плечу. «Пойдем, баеньки». Арон отчаянно смотрит на Азамата, но тот увлечен разглядыванием узоров на руке у Ирлика и не реагирует. Приходится Арону вставать и топать наверх, а на ногах он и правда держится плоховато. Стоит ему ехать на лифте, как в дверь скребут. Поскольку Алтоша прописался в туалете, остается только наше семейство с Ирликом и Айшей. Азамат, как-то странно покосившись на Ирлика и на меня, идет открывать, а через полминуты приводит в кухню настороженного Хоса. «О!» — радуюсь я. «Привет! Объявился, наконец!» Хос принюхивается и молчит. На мой возглас из гостиной высовываются дети. «Привет, Хос!» — кричит Кир. «Иди к нам, или ты сначала есть будешь?» Хос зыркает на Кира, хмурится и продолжает молчать. Заметив наше шевеление, Ирлик отлипает от стола и разворачивается в кресле, чтобы посмотреть, кто пришел. Хос практически вытягивается по струнке и делает шаг назад. «Хм?» — с интересом говорит Ирлик. «Зверёныш, а что ты тут делаешь?» «А я вот...» мямлет Хос, старающийся на прародителя. Ну или кто он там ему. «Мы ему рыбки хотели дать», — объясняю я. «И ему?» — переспрашивает Ирлик и вдруг принимается хохотать. «Лиза, ты решила вообще всех нелюдей на планете приручить, что ли?» Азамат приподнимает брови. «Да нет», — я вожу носком тапки по ковру. «Я никому не навязываюсь, как-то само собой получается». «Вот уж верный, но и при всем желании такой зверинец не соберет». «Ладно, зверёныш, садись, не робей. Ты Хос, правильно?» Хос ошалело кивает и неуклюже присаживается на край стула в дальнем от Ирлика конце кухни. «Ну что уж ты так меня боишься?» — укоряет его Ирлик. «Папка страшилок про меня понарассказывал, что ли?» Хос мотает головой, потом задумывается. «У него лес, и тут ваш сад», — выдает он, наконец, еще более хриплым голосом, чем обычно. «А, Хавис!» — восклицает Ирлик. — Да, как же, знаю его. Здоровый такой котяра. Да, он меня, конечно, повидал, как я венца приму. Пару раз я ему лес-то поджигал. Но ты не трусь, я сегодня почти трезвый. Да и эти люди меня смягчают. Иди за ухом почешу. Хос неуверенно перемещается поближе к Ирлику, едва-едва на расстоянии вытянутой руки, и слегка нагибает голову. Ирлик предусмотрительно втягивает когти и, как обещал, чешет его за ухом. Хос сначала держится, но потом сила воли кончается, он зажмуривает глаза и принимается мурчать. «То-то!» — одобрительно говорит Ирлик. «Сразу бы так!» Хос приоткрывает глаз и устраивается на подлокотнике Ирликова кресла с ногами. «Ты есть-то будешь?» — спрашивает Азамат. «Я уже взял домой», — говорит Хос. «Но буду. А можно такую, ну, горелую?» «Жареную?» — подсказывает Азамат. Хос кивает, но Ирлик дергает его за ухо. «Тебе жареное вредно», — сообщает он наставительно. «Я чуть-чуть», — конючит Хос. «Попробовать можешь», — смягчается Ирлик. «Но смотри, чтоб в привычку не вошло. Твоя еда сырая». «Сырая, холодная», — жалуется Хос. «Можно вареную без соли», — разрешает Ирлик. «Спасибо», — щерится Хос, обнажая мелкие острые зубки. Азамат наблюдает эту сцену с умилением, потом дает Хосу две горячие оладушки и ставит варить уху. «Подуй!» — предупреждает Кир. Хос, который уже обжег палец, поворачивается к нему. «Это как?» Кир подходит и показывает. Хос пытается повторить, но у него никак не получается струя воздуха нужной силы. «Так-то людскую пищу есть», — поджучивает его Ирлик. Наконец Хос справляется с оладушком. «Тепло», — заключает он, — «но невкусно». «Тогда жди, пока сварится», — ухмыляюсь я, вытирая ему руки влажной салфеткой, а то ведь заляпает мне всю мебель жиром. Запах салфетки ему не нравится, и он комично трясет руками, надеясь, что выветрится. Ирлик с Киром хихикают. «Я не есть пришел», — независимо говорит Хос. «Я подумал, надо с отцом поговорить». Азамат, который сидел задумавшись носом в кружку, оживляется. «Отлично, слетаем?» Хос кивает. «Это вы о чем?» — интересуется Ирлик у меня. Я рассказываю ему об идее Азамата взять Хоса на работу лесоведом. «О, это можно не летать», — отмахивается Ирлик. «Я вам и так скажу, что отец ему не разрешит. Они же скрывают, что говорить умеют. Ну и как ты себя представляешь молчащего лесоведа? Ты потом не любят мои ребята с вашим племенем дело иметь. Этот-то котенок еще любопытный. Хотя это удивительно, что терпит людской запах. А Хавис, взрослый кот с убеждениями, он ни за что не согласится». «А какая им выгода от молчания?» — спрашиваю я. «Мне кажется, люди бы к ним почтительнее относились, если бы знали, что они разумные». «Наоборот», — мотает головой Ирлик. «Было время, когда они не скрывались. Так люди крали котят и выращивали себе слуг из них. У людей-то память короткая, а старые коты еще помнят». «Ну правильно, а когда их стреляют, как дичь, это лучше, что ли?» Ирлик вздыхает и снова принимается чесать за ухом погрустневшего Хоса. «Ирликхон», — вступает Азамат. «Мне все же кажется, что люди с большим уважением обращались бы с хозяевами леса, если бы видели, что один из них занимает высокую должность при дворе. Я ведь не абы какую работу предлагаю. Императорский лесовед — это в будущем глава департамента природопользования. Департамента пока нет, конечно, но будет». Ирлик сощуривает расписные веки. «Ты намекаешь, чтобы я поговорил с Хависом?» Азамат слегка склоняет голову. «Вы же, как я понимаю, в некотором роде...» «Всех их породил, да», — ухмыляется Ирлик. «Так говорят». «А на самом деле?» «А на самом деле я не помню», — пожимает он плечами. «Может, и правда». «Вот что я тебе скажу, Байчхарах». Ирлик внезапно подается вперед и деловито сплетает пальцы. «Если ты обязуешься в свое правление пробить закон о запрете отстрела лесных демонов, я поговорю не только с Хависом, но и со всеми старшими котами». Азамат задумывается, а Хос надувается. «Мы не демоны». «Цыц!» — шикает на него Ирлик. «С людьми надо говорить так, как им понятно. Привыкай. Если получишь эту работу, тебя все поначалу будут демоном звать». «Совсем серьезно запретить, боюсь, не получится», — говорит меж тем Азамат. «Максимум под штраф. Хотя, скорее всего, старейшины на это не согласятся. Я могу, пожалуй, обещать квоту и большой налог. Возможно, запрет на продажу. Но и это только при условии, что хозяева леса согласятся не грабить фермы». «А почему просто не сделать их уголовно ответственными?» — спрашиваю я. «Если человек ограбил ферму, это же не значит, что можно отстреливать людей, правильно? Но и безнаказанно его не отпустят. Хозяева леса тоже, наверное, разные. Есть мирные, а есть бандюги. Допустим, Ирлик договорится с правящей верхушкой, но от нарушителей никто не застрахован». «Это хорошая идея», — медленно произносит Азамат. «Но это значит, что нужно будет как-то расследовать все случаи разграбления ферм и выяснять, правда ли виновен хозяин леса. Если да, то какой именно? Ты представляешь, сколько будет подстав со стороны людей и укрывательства со стороны хозяев леса?» «Укрывательства особенно не будет», — морщится Ирлик. «Они друг за друга редко вступаются». «А за подставы можно ввести такое наказание, что станет невыгодно», — пожимаю плечами я. «Спроси Ицагана, мне кажется, ему будет любопытно проверить свои разыскные способности в таком деле». Ирлик внезапно широко улыбается и потирает руки. «Я предвкушаю большое развлечение. Котенок!» Он прихватывает Хоса за плечо и сваливает к себе на колени. «Мы тебе готовим веселую жизнь!» Хос скалится с несчастным видом, как будто уже и не рад, что согласился. Кир подмигивает, а Олег у него на руках издает победный клич морской свинки. Зеленоватый Алтонгирел возвращается из туалета и падает на свое место напротив Ирлика, не глядя по сторонам. Хос тем временем умудряется вывернуться из мангустого захвата и просачивается в гостиную, где присоединяется к буйным играм. Мы некоторое время сидим в тишине, если не считать возни в гостиной, думая каждый о своем. «Что-то у Кира компания подбирается», — говорю я вполголоса Азамату. Один говорит еле-еле, другая вообще молчит. Зато Олег лепечет на трех языках. «Разнообразие», — откликается Азамат, с трудом подавляя зевок. «Там рыба уже сварилась, наверное. Куда он ушел?» «Хос!» — зову я, заглядывая в гостиную. Дети устроили чехарду, к счастью, без Алэка. Мелкий сидит на диване в окружении котов и скандирует что-то не на одном из известных мне языков, а остальные трое натурально прыгают через друг дружку. Отвлекшийся на мои позывные, Хос не рассчитывает усилия и перелетает через Кира метра на три, силище-то звериное, угождая лбом прямо в колено Алтангирелу. Кухню затопляет дикий мяв. Алтоша подскакивает, опрокидывая кресло. Ирлик покатывается со смеху, к счастью, без катастрофических последствий. «Демон!» — наконец обретает дар речи духовник. «Сам ты демон!» — рычит Хос, потирая лоб. Алтоша с ужасом и отвращением рассматривает то, что в него впилилось. Я прям жду, когда он с визгом запрыгнет на стул, как кисейная барышня при виде мышки. «Лиза! Азамат!» — выкрикивает он в панике. «Чего вы стоите? Спасайте детей!» «Не переживай так», — спокойно говорит Азамат, поглядывая, как мы с Ирликом стонем и хватаемся за животы. «Хос никому здесь не причинит вреда. Он пришел по делу». «По делу», — бессмысленно повторяет Алтангирел. Хос поднялся и с угрюмым видом стоит у косяка, а упомянутые дети вылезают у него из-за спины посмотреть цирк. «Погоди, нет, Азамат, только не говори мне, что твоя кошмарная женщина еще и демона притащила». «Нет, пожалуйста, только не это». «Никто меня не притащил», — возмущается Хос. «Я тут живу». «Тут?» — жалобно переспрашивает духовник. «В лесу около нашего дома», — поясняет Азамат. «Отлично», — бормочет Алтоша. «Просто замечательно. Чудесно. Я в восторге. И давно?» «Живет-то? Лет 10 уже», — ухмыляется Азамат, наливая уху в тарелку. «Хос, иди есть, только помни, что горячо». Хос бочком пробирается мимо духовника и усаживается дуть на рыбу. Алтангирел смотрит на него с боязнью и тоской неизбежности. Ирлик, Кир и я мерзко хихикаем. Осознав, что он в меньшинстве, Алтоша преисполняется вселенской скорби и встает. «Я чувствую себя лишним в вашей теплой компании», — обиженно сообщает он. «Пожалуй, мне пора отдохнуть». С этими словами он направляется прочь из кухни. Азамат нагоняет его в прихожей и застревает там надолго, видимо, уговаривать не обижаться. Хос уплетает суп, поглядывая на дверь из-под нахмуренных бровей. Кажется, он перенял у нас немного мимики. «Бедняга-духовник», — добродушно вздыхает Эрлик, просмеявшись. «Когда мир плавится в руках, это страшно». «По опыту, знаешь?» Интересуюсь я скорее по инерции, чем потому, что действительно хочу услышать, что еще ему пришлось пережить. Не заметив опаски в моем голосе, Ерлик проясняет. «Я когда-то верил, что старшие боги мудры и всегда правы, что их поступки продиктованы некой вселенской необходимостью. Как ты можешь догадаться, я жестоко разочаровался. Я, правда, был туговат умом и проникал в суть происходящего очень долго, так что для меня, правда, не стало внезапным шоком. А вот Алтангирел побыстрее соображает, и я просто вижу по глазам, как он теряет ориентиры. Но и новый обретает тоже, так что вряд ли ему серьезно грозит помешательство». Расслабленно заканчивает бог. «Ирлик, ты не мог бы более отчетливо предречь? С Алтангирелом ведь ничего плохого не случится?» Внезапно пугаюсь я. Он усмехается. «Не мое дело оценивать, что плохо, а что хорошо. Да и будущее я вижу нечасто. Тут уж что-нибудь одно. Или будущее, или прошлое». «Почему?» — удивляюсь я. Хос смотрит на нас с выражением полного непонимания на мордочке. Его словарный запас явно недостаточен для этой беседы, может, и к лучшему. А вот дети, наоборот, расселись у стола и ловят каждое слово, особенно Айша. Алэку не понравилось одному сидеть в гостиной, так что Кир мне его принес, и теперь мелкий тоже заглядывает Ирлику в рот, правда, скорее в плане, не поделится ли тот чем-нибудь съедобным. Из прихожей возвращается озабоченный Азамат, вытирая лоб. «Убедил?» — спрашивает его Ирлик вместо ответа на мой вопрос. «Да он просто плохо себя чувствует», — заступается за духовника Азамат. «Ирлик Хон, вы уж извините, что я, так сказать, по знакомству, но он ведь не бросит учение?» Ирлик закатывает глаза. «Азамат, вот ты человек просвещенный. Скажи-ка мне, почему время движется вперед, а не назад?» «Ну как? В сторону увеличения энтропии оно движется. Или вы что-то еще имели в виду?» «Это самое», — кивает Ирлик. «А почему именно туда? Почему люди не могут помнить будущее?» «Ничего себе вопрос на пивную голову», — Вздыхает Азамат, садясь за стол и зажевывая кружок помидора. «Например, потому что механизм памяти — это система, а любая система имеет энтропию, соответственно, от самого действия запоминания количество хаоса увеличивается». «Блеск!» — щерится Ирлик, подтверждая свою оценку сверканием золотых зубов. «Ну и на сладкое. Почему хаоса должно все время становиться больше? Почему его количество не может гулять туда-сюда?» Азамат пожимает одним плечом. «Это статистический закон. У любой системы количество хаотических положений несравнимо больше количества упорядоченных. Соответственно, хаос вероятнее». «Вот именно», — Ирлик постукивает по столу драгоценным ногтем. «А богам статистика не писана. Хотят — помнят прошлое, хотят — будущее. Но в каждый отдельный момент можно двигаться только в одну сторону. Нельзя сразу вперед и назад. Ну, можно, если ты можешь раздвоиться. Но на это мало какие боги способны». «Так вот, я предпочитаю помнить прошлое, потому что оно содержит причины и позволяет думать логически. Но чтобы помнить будущее, с прошлым приходится расстаться, хотя бы временно. Я, конечно, могу, но не хочу. Так что хватит меня расспрашивать о завтрашнем дне. Я там еще не был, точно так же, как и вы». «Так старшие боги живут из будущего?» — встревает Кир, сияя глазами. «Нет, они скачут туда-сюда и редко различают, что впереди, что позади», — вздыхает Ирлик. «Еще и поэтому я не хочу переключаться. Потом трудно восстановить порядок событий. Чома в голове, проще говоря». «Погоди, погоди», — хмурюсь я. «А какой тогда тебе был смысл спорить с Учоком, если он все равно вряд ли вспомнит, кто на что ставил?» Тут совсем другое дело». Ирлик нравоучительно помахивает расписным пальцем. «Спор — это заговор. Он не в памяти, он связывает тебя, как обещание или присяга. Такие древние ритуалы врастают под кожу. Помнишь, не помнишь, а не считаться не можешь. То же самое с проклятиями и всякими соревнованиями на словах вроде загадок. Можешь не помнить, кто ты и где, но победителя узнаешь». «А если кому-нибудь будущее предсказали?» — снова встревает Кир. «Это тоже связывает?» «Если с умом предсказали, то может», — задумчиво отвечает Ирлик. «Обычно в предсказаниях есть лазейки, какие-то невнятности, которые позволяют изменять ближайшее будущее по мелочи. А ведь любая мелочь через долгое время становится причиной гигантских отклонений». «Да?» — оживляется Кир. «А как узнать, какая именно мелочь может все изменить?» Ирлик смиряет его взглядом. «Что именно тебе предсказали?» «Почему сразу мне?» — заводит знакомую песню Кир. «Я так чисто спросил, из любопытства». Айша смотрит на него сочувственно и пытается погладить по руке, но он отдергивает. «Мне не ври!» — сдвигает брови Ирлик. «Выкладывай давай». «Зачем это вам-то?» — тоже хмурится Кир. «Из любопытства», — скалится Ирлик. «Да ну», — пожимает плечами Кир. «Это ж наш придурочный старикан наболтал, который у приюта жил. Мало ли, что ему там пригрезилось». «Так давай разберемся вместе», — вкрадчиво предлагает Азамат. «Вряд ли ты в жизни встретишь лучшего толкователя предсказаний, чем Ирлик Хон». «Ладно тебе, Байчхара, хвалу-то мне петь», — усмехается Ирлик. «Почему хвалу?» — удивляется Азамат. — «Я совершенно серьезно так считаю». Кир меж тем мрачно молчит. «Если придурочный старикан наговорил чуши, — замечаю я, — тем весомее повод с этим разобраться раз и навсегда». Кир пожимает одним плечом и вдруг встает. «Паскудно мне весь этот бред пересказывать. Я пошел спать». И действительно топает к двери. Азамат порывается пойти следом, но Ирлик останавливает его жестом. «Оставь его в покое. Будущее — такая штука. Пока не созреешь, не поделишься». «Думаете, это что-то плохое?» — озабоченно спрашивает Азамат. «Думаю, что ему это так преподнесли», — протягивает Ирлик, глядя почему-то на Айшу. Та опускает глаза и закусывает нижнюю губу. Похоже, она в курсе, что там наобещали Киру, но будет молчать, как партизан. Впрочем, она по-любому говорить не может. Следующим утром мы почти полным составом выдвигаемся в Ахматход. Азамату нужно поболтать со старейшинами, Алтонгирелу с Ажди Демидином, Айшу, соответственно, тоже берем, да еще Алеку пора прививку делать. Кир хочет проверить свою подопечную, хорошо ли с ней папенька обращается. Да еще матушка вдруг запросилась в столицу посуду прикупить, а то у нее последнее время от гостей отбою нет, а кормить не с чего. Хос с Ирликом ушли ночью вместе, не знаю уж, кто кого провожал. Остался на хозяйстве один Арон со всем зверинцем. Пускай охотятся, пока нас нет, а то бесконечные кровавые туши мне порядком поднадоели. У посадочной площадки при дворце нас встречает Ицаган, вернее, не нас, а Алтонгирела, который молча бросается ему на шею, да так и повисает, как тряпичный. Ицаган поменьше его, но стоически держит ношу, только строит нам укоризненные гримасы, мол, чего вы там с ним сделали? «Это не мы, это Ирлик», — отмазываюсь я. Он под пиво разоткровенничался. Ицаган мотает головой и пытается уволочь тело домой, но тут духовник оживает и подзывает Айшу. «Мы из приюта забрали девчонку. Хочу пристроить ее в учение», — объясняет Алтонгерел. «Пока что у меня поживет». «У тебя?» — поднимает бровь Ицаган, косясь на Айшу. «В твоем бардаке куда уборщикам путь закрыт дюжиной проклятий? И что она будет есть, если ты дома не питаешься? Давай уж лучше ко мне, хоть будет кому за ней присмотреть». «Она сама будущий духовник», — замечает Алтонгерел. «Я так считаю, пускай привыкает». «Ты ее для начала на обзорную экскурсию своди», — кривится Ицаган, решительно беря Айшу за руку. «Пошли, успеешь еще ребенка напугать». Начинает Алтонгерел. «А тебя это не очень...» Он ловит взгляд Ицагана и перебивает сам себя. «Ну ладно, как скажешь». И они удаляются дворами и огородами к Ицаганову дому. «Лиза, ты как-то странно на них смотришь», — замечает Азамат. «Как на ячейку общества», — хмыкаю я. «Не знаю уж, кому Айшу отдадут в учение, но что-то мне подсказывает, что она не переедет». Азамат покачивает головой и тоже ухмыляется. На обратном пути от прививочной я из любопытства, как это теперь принято говорить, задерживаюсь около дома Ашгди Демидина подглядеть, как у Алтоши пройдет с ним разговор. В том квартале довольно зелено, так что я быстро нахожу лежачее дерево, на котором можно присесть за кустами. Олег сидит у меня под ногами и пытается сложить из шишек пирамидку. Я сама копаюсь в ежедневнике, улучив минуту разобраться, что у меня когда. Через некоторое время слышу шаги и звонок в дверь. Гляжу сквозь кусты. Ага, Алтоша. Открывает ему тот самый человек из Полин, пара Ашгди Демидина. Духовник проходит внутрь и становится тихо. Я отвлекаюсь на Олега, который дергает меня за юбку, чтобы показать шишечный шалаш. Я принимаюсь его хвалить, и тут из дома доносятся повышенные голоса. Именно голоса. Два разных. Воздух вокруг электризуется. Олег пищит и просится на ручки. Внезапно дверь дома распахивается, и оттуда вырывается просто-таки ураган, который пригибает к земле кусты и сносит пару веток с деревьев на пути. Затем на пороге появляется Алтонгерел. Его волосы и диль рвутся вперед. И по всему видно, что он с трудом удерживается на ногах под порывами в спину, но тем не менее выходит он медленно, а по ступенькам спускается почти величественно. Вслед за ним в дверях появляется сам хозяин, и я даже чувствую потребность спрятать Алека, настолько Ашгди Демидин разгневанно выглядит. Алтонгерел поворачивается к нему лицом у подножия ступенек и кланяется против ветра. «Спасибо за гостеприимство и понимание», — цедит он, разворачивается и уходит. Я замечаю, что вокруг дома уже собралась немаленькая толпа зевак, так что, очевидно, Алтонгерел работал на публику. Я пробираюсь с садами и огородами до дома Ицагана, куда духовник вскоре доходит, еле волоча ноги и не закрыв за собой садовую калитку. «Ты как?» — спрашиваю обеспокоенно. Алтонгерел плюхается на ступеньки и кладет голову на колени. «Ужасно!» — стонет он. На крыльцо выскакивает Ицаган и принимается выпрыгивать вокруг и квахтать, не сильно облегчая жизнь пациенту. «Я так понимаю, он перенапрягся», — говорю. «Ты бы его полежать уложил». Ицаган мгновенно сгребает Алтошу в охапку и вытаскивает в спальню. Потом мчится на кухню делать какой-то отвар. Айша сидит в гостиной и смотрит на происходящее треугольными от ужаса глазами. Я пытаюсь ее успокоить, потом пробираюсь в спальню, где лежит и похныкивает Алтонгерел. «Ну и для кого ты так выделывался?» — порчу я, щупая ему лоб. «Холодный какой-то». «А что, лучше было бы со ступенек скатиться?» — буркает он в ответ. Сгрузив Олега на ковер, я снимаю с Алтоши сапоги и накрываю его пледом. Тут подоспевает Ицаган с кружкой. «Что это?» — спрашиваю, пока он поет своего подопечного. «Не знаю, но он это всегда пьет, когда слишком много ворожит». Алтонгерел вдумчиво глотает, и его желтовато-бледному лицу возвращается немного естественного цвета. «А теперь я буду спать», мрачно сообщает Алтонгерел, допив, и поворачивается носом к стенке. Мы все выходим. «Я так понимаю, ответ был отрицательный», — заключает Ицаган, косясь на Айшу. «Очевидно», — вздыхаю я. «Что-то мне подсказывает, кажется, где Демидину в ближайшее время лучше не подходить. С Алтошей часто такое случалось раньше?» «От джингошских ведунов получал пару раз, хоть и не так сильно. От своих это вообще неслыханно. Уж старейшина мог бы сдержаться. Что ему так дались эти безродные, прям не знаю. Свои есть, что ли? Я, пожалуй, пойду перекинусь парой слов с Унгуцем, предлагаю я. Может, он вразумит приятеля? Сомневаюсь, вздыхает Ицаган. Но попробуйте. И девочку с собой возьмите, она вон перепугалась насмерть. Пусть Унгуц ее утешит, он это хорошо умеет. Сказано, сделано. Прихватив по дороге сладкий пирог в качестве гостинца, мы втроем топаем к Унгуцу. Ну, топаем-то вдвоем, Алэк на мне висит. Айша бледная и несчастная, то и дело оглядывается через плечо. Унгуц обнаруживается на террасе за рассказыванием сказки внучке. К счастью, сказка как раз кончается, а то очень было бы жалко нарушать семейную идиллию. «А, Лиза Хян, давненько не заходила. Князь-то как вырос. А это что за красавица?» Я присаживаюсь к столу, выдружаю на него пирог и рассказываю доброму дедушке все как есть. Он, понимающе кивает, а когда я дохожу до последнего эпизода, высоко задирает брови. «Что-то у Ашги Хяна приступ к любви к людям, я смотрю», задумчиво заключает он, поглаживая бороду. «С духовниками это случается иногда, но чтоб своих бить, придется с ним поболтать завтрачка, когда подостынет. Это никуда не годится». «Уж сделайте милость, а то он мало того, что Алтошу уложил, так еще и девочку напугал». «Да, пугать квазара тоже не лучшая идея», — соглашается Унгуц. «Ох уж эта молодежь, глаз да глаз! Айшахян, ты б кушала пирог-то, а то Ирих с ним быстро разделается», — добавляет он, сам отправляя в рот ломоть побольше. После трех кусков пирога и литра чаю под Унгуцева байки Айша немного отходит и даже начинает хихикать вместе с Ирих. Все бы ничего, но Алэк решает, что с него на сегодня достаточно приключений и вообще пора спать. Однако вместо того, чтобы тихо заснуть, начинает громко плакать. «Боюсь, что светский визит окончен», — извиняюсь я и, прихватив Айшу, уношусь домой укладывать дитятка. Алэк обычно долго не скандалит, но сегодня никак не желает успокаиваться. Когда мне, наконец, удается его уболтать и сгрузить в кроватку, я выхожу на цыпочках из спальни и обнаруживаю Айшу, согнувшейся на диване в три погибели. «Ты чего?» — спрашиваю. Она только пищит в ответ и держится за живот. Неужто пирог впрок не пошел, а был такой приличный и с виду, и на вкус? Поскольку Айша все равно не расскажет мне, что у нее болит и как именно, сразу приспосабливаю к ней свой аппарат для выявления боли у младенцев. Эге, пирог-то тут ни при чем, просто кто-то на нервной почве резко повзрослел. Леплю ей на пузо пластырь локального обезболивания, чтобы на мозги не действовало. Интересно, девочкам-духовникам можно носить противозачаточный пластырь, чтобы не иметь этой проблемы? Или он как-то помешает волшебным способностям? Пластырь начинает действовать довольно быстро. Айша раскладывается и лежит на диване, благодарно глядя на меня. «Пошли ко мне в кабинет», — говорю. «Тебе надо научиться пользоваться гигиеническими приспособлениями». В дом к Цагану мы приходим уже вечером. Алтунгирел проснулся и сидит на кухне, посасывая из большой пиалы что-то зеленовато-гнусное. Вид у него вполне соответствует цвету напитка, но скорее озлобленный, чем болезненный. Айша сразу, как мы вошли, присаживается рядом и принимается сочувственно смотреть, как бы дырку не просмотрела. «У нее начались, как ты выражаешься, женские дела», — сообщаю я. Алтунгирел задумчиво кивает. «Ну, хотя бы этого ждать не придется. Завтра попробую поговорить с другими наставниками». «Может, тебе стоит сначала окрепнуть немного?» — интересуюсь. «А то, если каждый будет так реагировать, не будет», — отрезает Алтоша. «Аж где Демидин единственный, кто сильнее меня. Остальные, если позволят себе подобное, первыми с крыльца полетят». «Ты особо старейшинами-то не разбрасывайся», — скептически замечает Ицаган. «Помимо того, что это подсудное дело, еще и просто опасно, они ж старые, кости поломают». «Разберусь как-нибудь», — цедит Алтоша, раздувая ноздри. И я решаю потихоньку ретироваться в надежде, что Ицаган присмотрит за этими несчастными колдунами.